Пицунда. С середины 1970-х годов папа часто ездил с нами в Абхазию, в Пицунду. В первый же день номер забивался знакомыми абхазцами, приглашавшими в гости. Папин любимец, молоденький бармен Алябрик, девятилетняя называла его дядя Кораблик, по вечерам виртуозно готовил коктейли в грохочущем музыкой баре на последнем этаже гостиницы, а днем возил папу по местным уважаемым людям. Ездил с бешеной скоростью, отец на него кричал: «Алябрик, разобьешься, не кидайся с кинжалом на горячее говно!» Но Алябрик лишь смеялся, сияя золотыми по моде тех лет зубами. Впоследствии он попал в страшную аварию и чудом не остался инвалидом. Родители Алябрика были трогательны. Седовласый, красивый 70-летний отец и молодая еще 40-летняя мама, смотревшая на единственного своего мальчика с неизбывной нежностью и тревогой. Ежедневные празднества, будь они в доме у Алябрика или у одного из папиных абхазских друзей, проходили по одному и тому же сценарию. Безмолвные женщины в черных платьях накрывают в саду столы, мамалыга, хачапури, жареное мясо, зелень. Палит солнце, трещат цикады, в горячем воздухе разлит горьковатый запах костра, принесены из погребов плетеные бутылки с вином, расставлены дубовые скамьи, начинаются застолья, тосты. Гости, таков неписанный закон края, не имеют права встать из-за стола до поздней ночи, пока пир не будет окончен. Вышел по нужде, значит, слаб, не мужчина. Мы возвращаемся в гостиницу поздно. В ледяной горной речушке Бзы плещется серебристая форель. Трещат цикады. Ветер пахнет смолой. На море штиль. Дрожит на воде лунная дорожка, а вокруг желтых фонарей на набережной водят хороводы белые мотыльки. Поправший ужас бытия игрой, застольем и любовью, не холодеет ли только кровью, мои умершие друзья? Мы соберем по жизни тризну, вино поставим, сыр, хичин, ядрено пахнущий вин напомнит нам тепло отчизны. Мы стол начнем, кто-то мада поднимет первый тост за память, которая нас не оставит, поскольку мы трезвы пока. Все, кто ушли, в живых живут. Те, кто остался, помнят павших, когда-то с нами начинавших. Мы здесь их ждем. Они придут. Они тихонько подпоют, когда начнет свое Высоцкий, Светлов, Твардовский, Заболоцкий. Окончим пир. Они уйдут. Не забывайте утром сны. Приходим к вам мы поздней ночью. Храните нас в себе воочию, как слезы раненой сосны. Вспоминается маленькое кафе среди сосен, широченные деревянные столы, табуретки, пеньки, поднимающиеся среди желтых стволов и теряющиеся в голубизне неба дымок. Это готовят на углях крепкий кофе. Папа пил по нескольку чашек, окруженный толпой читателей, ловивших каждое его слово. Несмотря на популярность, он никогда не требовал к себе особого отношения. Узнавали? С удовольствием подписывал книжку. Обменивался добрыми словами. Не узнавали? Ну и бог с ним. Даже когда сталкивался с откровенным хамством, принимал легко и спокойно, ни намека на звездную болезнь. Простота и демократичность. Зайдя как-то в Пицунде в парикмахерскую, спросил молоденькую девушку-мастера, не сможет ли она ему подправить бороду. «Не видите, разве мужчина? Занята я!» — зло ответила девица, нервно щелкая ножницами в опасной близости от ушей клиента. «А я подожду», — дружелюбно ответил папа. Он терпеливо ждал, пока барышня закончит работу, а тут подошли два клиента по записи. Поняв, что девица подстричь его не могла, только зря продержала, папа вежливо попросил разрешения взять ножницы, ловко подровнял себе бороду, заплатил за использование инструмента и откланялся. Никакого раздражения, доброжелательность и юмор. Понимая, что не люди, а система, на корню задавившая заинтересованность и личную инициативу, виновата в повсеместном хамстве, отец начал все больше говорить в своих книгах о необходимости дать людям возможность зарабатывать, применяя на деле 17-ю статью Конституции, и часто повторял: «Советский сервис ненавязчив». Экзотику отец любил как неотъемлемую часть романтики. А что может быть экзотичнее охоты на акулу и дегустирования супа из нее? На лов акулы мы однажды отправились. В Черном море водится маленькая акулка под названием катран, длиной с метр, для человека не опасная, но мы с сестрой накануне все-таки волновались. Обмазавшись кремами, надев панамы и вооружившись спиннингами, залезла наша троица ранним утром в лодку, папа энергично взялся за весла, и через 20 минут берег превратился в узенькую зелено-желтую полосочку. Очень скоро отец поймал симпатичную рыбку. «Пойдет на наживку», — решительно сказал он. «Акулы любят рыбу больше, чем червей», и насадил ее на крючок. Вскоре клюнула у меня. Добычу постигла та же участь. Последующие рыбешки папу вообще не волновали. Азартный рыбак, он ждал акулу. Время шло к полудню. Солнце палило нещадно, обгоревшая спина противно щипала. Красно-коричневый от загара, с мокрым от жары носом, папа был настроен решительно. «Без акулы мы на сушу не вернемся!» Как я уже говорила, отцовский герой из повести при исполнении служебных обязанностей убежден, что если чего-то хочешь добиться, то этого надо уверенно желать. И желаемое сбудется. Папа акулу желал настолько уверенно, что случилось невероятное. Леска на его спиннинге сильно дернулась и стала ходить из стороны в сторону. С победным криком «Акула!» отец яростно наматывал леску, и через несколько секунд из бирюзовой зеленой толщи воды показался зло дергавшийся на крючке блестящий катран с длинной, хищной, совсем акульей мордой. Резким движением отец вытащил его из воды и победно швырнул на мокрое дно лодки, где слабо били хвостами засыпавшие рыбешки. «Кузьмы!» — радостно прогремел он. «Вас ждет такое пиршество, которого вы никогда еще не видели!» Выйдя на берег, немедленно отправился с добычей на гостиничную кухню и попросил испуганных поваров акулу сварить, а сам стал обзванивать знакомых абхазцев, приглашая их на сказочное угощение. Когда те приехали и узнали, что папа для них приготовил, то в ужасе отказались. «Что вы, Иван Семенович, это ж нельзя кушать, отравитесь!» Втроем мы уселись за стол и, не обращая внимания на похоронные физиономии и горестные комментарии абхазцев, уверенных, что акула ядовита и это последняя наша трапеза, с удовольствием катрана умяли. Мясо его было жирным и нежным. Отвезя нас в Москву, отец вернулся в Пицунду и затосковал. 1976 год. Из Абхазии. Пицунда. Дорогие девочки, дорогая Катюша, все, конечно, отменно, и также цикады трещат. И море пока еще теплое, и алябрик, душечка, и сосны шумят, когда заезжаю вечером в Золотое Руно. Но только сердце щемит, ибо пусто мне здесь без Дунечки и Альгуси. Все новое, лишенное нашего августовского смысла, Оленькиных слез по поводу числа купаний и минут в воде, Атиных, Ати в семье называли Дарьи, Атиных пароксизмов, дрянного настроения, совместных наших застолий, споров о необходимости Атиного загара, Олиных зажмуриваний в воде. Эрго, мне невероятно грустно без вас. Так грустно, что хочется сесть за работу, а сил нет. Да и машинки тоже. Не говоря уже о мыслях. Они подобны Морзе. Точка-точка, сплошная рвань, уныние и тягомотие. Сегодня весь день искал дом. Ездил в Сухуми, в Совет Министров. Душечка Алниидзе звонил премьеру Абхазии. У Вовы шумно, тьма машин, на горе роскошно, место чудо. Вы там не были. Цена 45 тысяч. Аюш-ш-ш-ф-ю-и-и. Сука, дед-отставник в Пицунде клялся в любви к родине и взывал к чувству большевика, заломил 30 и на 22 не согласен. Правда, нашли сегодня с алябриком дом за рыбзаводом в ущелье. Горы до моря 2 минуты, торговля в разгаре, обламывается на 15 тысяч. Добавить 3 будет чудо. Что еще? Есть несколько славных мужиков из Союза. Ким Селихов, новый секретарь Москвы. Володя, ребята славные. Боровики ходят скованные цепью. Генрих косит глазом, как конь в стойле. А я иду ужинать. Тефтели и вермишель. Напишите мне, целую вас, мои золотые. Дочерям из Пицунды. Бумажек более нет, пишу на той, где рисовал Вове Гумбе замок для дома, который он почти уже сделал. Дворец Борджа, Карагач и Каштан. Не скрою, был бы очень рад, ваш Люс. Найди вы среди забот ваших время позвонить сюда. Адрес не так уж труден. Пицунда, по-еврейски Поцунда, для Литфонда, номер 218. Пригласить к разговору Айвара Садат. Мой близкий родственник, человек с высшим образованием, как сказали бы за местным столом, если вы помните. Отсюда я, видимо, полечу с Алябриком и Вовой Гумбой на охоту в Нальчик. Буду на беговой к 22-му, не позже. Звоните просто так, с утречка или вечером, каждый день, начиная с 20-го. Очень люблю вас и вами горжусь, и без вас скучаю». Тогда отец закончил основанную на реальных событиях повесть «ТАСС уполномочен заявить». Главным героем повести стал блестящий контрразведчик Славин. Не думаю, что открою государственную тайну, если скажу, что на самом деле фамилия разведчика была Киварков. Он представил уникальные материалы по операции, на основе которых отец лихо закрутил сюжет, многое по обыкновению изменив и переделав. Вячеслав Иванович для нас и Славочка для папы, он вошел в дом как консультант повести, но быстро стал близким папиным другом. Обаятельный, умный, без акцента говорящий по-английски и по-немецки, всегда пахнущий духами, со слепительной улыбкой он поражал абсолютно европейским стилем. Приехать к нему на дачу, где его обаятельная подруга готовила какие-то невиданные западные блюда, было для нас с сестрой событием. Казалось, что мы не в Подмосковье, а где-то в предместье Лондона. Да это и неудивительно, ведь Вячеслав Иванович долгие годы провел за границей. Любимым его занятием на вражеской территории в свободное время было плавание в океане. Блестящий спортсмен, он заплывал на 2-3 километра, однажды, приехав ночью в новое место, с утра пораньше предпринял традиционный заплыв. Повернувшись на спину, любовался голубизной неба в открытом океане, как неожиданно его покой нарушило появление черной, как смоль, рожицы молодого негритенка. Тот сидел в лодке и умильно улыбался. «Джентльмен ждет, когда клюнет?» — скаля белые зубы, озорно спросил он. «Кто клюнет и кого?» — удивился Вячеслав Иванович. «Джентльмен, наверное, недавно приехал и не знает местных новостей». «Точно. В окрестностях появилась акула-людоед и сожрала вчера несчастного туриста, второго по счету за 4 дня. Если джентльмену повезет и акула клюнет, он будет третьим». Славный негритенок вывез Вячеслава Ивановича на берег, и он эту историю нам со смехом рассказал перед просмотром у него на даче нашумевших фильмов об акулах, челюсти и орка. Через несколько лет, когда ему уже было за 50, он женился на прелестной молодой женщине, и у них родилась дочка. Вспоминает генерал-майор КГБ Киварков. Наступил момент, когда наша контрразведка нащупала шпиона Александра Огородника. Долго за ним ходили, а когда убедились в правильности наших предположений, я на свой страх и риск позвонил Юлиану. Увиделись мы с ним в ресторане «Узбекистан», что недалеко от Лубянки. И я рассказал ему всю историю. Юлиан моментально загорелся об этом написать. Андропов, который к нему прекрасно относился, сразу дал добро. Через несколько дней Юлиан зашел ко мне в комитет. Я подготовил 3 тома дела и говорю: «Вот, посмотри», а я отойду в столовую. Прихожу через 40 минут, его нет. Спрашиваю секретаря Зина: «А где же Семенов?» Сказал, что все прочел и ушел. Я опешил. Мы 3 года писали, а он за 40 минут прочел. При следующей встрече Юлиан мне объяснил. Документы я просмотрел, но мне легче выдумать, чем следовать за всеми этими подслушками и наружками. Автор – хозяин положения. Через 3 недели вернулся ко мне в кабинет, положил на стол объемную папку и спросил: «Где тут телефон Андропова?» Я показал. Юлиан решительно снял трубку, его сразу соединили, и я услышал знакомый голос. Кремлевка очень хорошо была слышна. «Андропов слушает». «Юрий Владимирович, Семенов докладывает. Роман «ТАСС» уполномочен заявить. Написан за 18 дней». На том конце провода воцарилась долгая тишина, а потом Андропов спросил: «Юлиан Семенович, так быстро не за счет качества, я надеюсь?» А Юлиан в ответ: «Да что, разве Семенов пишет плохие романы? Будете зачитываться». Вторым контрразведчиком, многое тогда папе подсказавшим, был генерал-лейтенант Виталий Константинович Бояров. В романе он генерал Константинов. Впоследствии Виталий Константинович и Вячеслав Иванович стали консультантами фильма «ТАСС уполномочен заявить». Бояров тоже много времени прожил за границей, провел не одну операцию, потомственный разведчик. Он мог гордиться своим отцом. Тот в страшные годы репрессий был вынужден арестовать своего друга, крупного партийного работника, но первым же стал доказывать его невиновность. Через 2 года того освободили, и он пришел благодарить старшего Боярова за смелость и дружество. Константин Бояров погиб в 1942 году, когда, попав в окружение, мог бы улететь на самолете, но предпочел отдать единственное свободное место тяжело раненому. Закончив ТАСС уполномочен заявить, папа ждал лишь зеленого света Андропова. Было лето, и отец повез нас в Крым. По дороге в Коктебель остановился на недельку в небольшом винодельческом совхозе у знакомого директора Вадима Карпова. Вернувшись с моря, собирались сесть за стол, и тут тревожно зазвонил междугородный телефон. Директор поднял трубку и услышал строгий голос. «Комитет госбезопасности, положите трубку». Так повторялось 3 раза. Помощник Андропова прозванивался 10 минут, находя, что связь недостаточно хороша. Когда Карпов 4-й раз боязливо, как ядовитую змею, взял трубку и, судорожно вздохнув, тихо сказал «Алле!», попросили Семенова. Юрий Владимирович повестью был доволен. Сделал ряд незначительных замечаний и дал добро на публикацию. Но директора этот звонок травмировал. В те времена комитета крепко боялись. За обедом он, как заклинивший робот, без конца разливал по рюмочкам, произнося один и тот же тост. «Выпьем за нашу родину, такую большую, такую красивую». После выхода в свет ТАСС уполномочен заявить, доброжелатели с удвоенным энтузиазмом повели разговоры о том, что Юлиан Семенов – агент КГБ. Что любопытно, папа не думал никого ни в чем разубеждать. Даже наоборот, эти слухи поддерживал и культивировал. Думается, в этом был некий элемент игры. Отец обожал играть. Вспоминает академик Евгений Примаков. В начале 80-х я отдыхал в Мицаве, это в Боржоми. Приехал секретарь райкома и говорит, у нас в Бакуриане остановился Юлиан Семенов. Страшно просит вас приехать на завтрак. Приехал. Юлиан был окружен грузинскими парнями, которые смотрели ему в рот. Они могли им восхищаться, в нем было столько обаяния, и это могут признавать или не признавать, но читали-то его больше, чем других. И вдруг Юлика понесло, он опять начал играть. Я тогда никакого отношения к КГБ не имел, а он говорит, «Вы знаете, кто за этим столом сидит?» «Я полковник КГБ, а Евгений Максимович — генерал». После этого секретарь райкома решил, что я не открываю мою настоящую профессию, и стал относиться ко мне с огромным почтением и чуть-чуть бояться меня. Вспоминает генерал-майор КГБ Вячеслав Киварков. В разведке у Юлиана было только 2 друга. Я и заместитель руководителя контрразведки Виталий Константинович Бояров. Мы стали консультантами фильма «ТАСС уполномочен заявить». Поскольку Юлиан общался с Андроповым, дружил со мной и с Бояровым, и еще со времен 17 мгновений весны часто встречался с нелегалами, Бородиным, Удиловым и многими другими, консультировавшими его фильмы, то поползли слухи о том, что Семенов тайный агент. Видели, что Юлиан с нами общался, знали, что он пользовался какими-то материалами и делали соответствующие выводы. Никому и в голову не приходило, что у него могут быть человеческие отношения с по-человечески мыслящими людьми. Юлиан и не думал эти слухи опровергать. Наоборот, всячески их приветствовал и сам же распространял. Он часто приходил ко мне на Лубянку и по 1,5 часа обзванивал своих знакомых по правительственной связи. Дескать, видишь, если что-то обо мне услышишь в будущем, не удивляйся, я близок к власти. Однажды произошла такая история. Сидим мы с Юлианом в ресторане. Приходит мрачный, как ночь, Бояров. «Что такое, Виталик?» Да был вчера на приеме, подошла ко мне вполне цивилизованная дама, жена одного сценариста, и говорит, «Виталий Константинович, мы тут смотрели фильм по сценарию Юлиана Семенова. Ведь это же ясно, что он ваш агент. А мой муж тоже мог бы написать про шпионов». Я в ответ, «Сама постановка вопроса некорректна. Не хотел бы на эту тему говорить». И тут же предлагает, «Давайте я завтра же выступлю по телевидению и как заместитель руководителя контрразведки заявлю, что Юлиан Семенов нашим агентом никогда не был». Юлик вскочил, «Только не это. Очень тебя прошу меня не дискредитировать. Если хочешь выступить, то наоборот скажи, что я глубоко зашифрованный агент, выполняющий какие-то сверхсекретные задания, которые никому не известны».